Придя к выводу, что синие электрические разряды, озаряющие по ночам небо над Атлантисом, реагируют на воду, в тех местах, где они появляются чаще всего, Хао стал устраивать представление, расставляя там ведра с водой в виде какого-нибудь рисунка. Молнии прыгали от ведерка к ведерку, и получалась своеобразная живая картинка, приводящая в восторг публику и приносящая Хао немалый доход. Кумир всего женского населения Атлантиса, молодой, не достигший еще 200 лет, Лукум Зефир, даст концерт, билеты на который раскуплены за месяцы вперед. Обнаженный по пояс певец, аккомпанируя себя на усыпанные бриллиантами арфи, будет петь песни о любви и верности, и о дорогих подарках, их подтверждающих. Отчаянные головы из подворотни, авангардные театральные группы из Южной Замонии позволят забросать себе вместо цветов деньгами на одной из альтернативных площадок. С удовольствием ходил народ и на дружеские матчи между районами Татиланс и Титаланс за право обладания золотым кубком, учрежденным профсоюзом демонов Фрикш, еще один акт саморекламы этих крайне неравнодушных к своему имиджу существ. Играли в так называемую геббу. Это такая древняя разновидность футбола, только игроков с обеих сторон по 5000. Вместо одного мяча целых 400 деревянных шайб, а маленьких круглых ворот, куда загоняются эти шайбы, и вовсе не счесть, но каждый из них охраняет по 40 вратарей. Играют в геббу не на поле, а в некоем сооружении, похожем на многоэтажный гараж, так что следить за игроками совсем непросто, учитывая, что игра длится обычно с утра до глубокой ночи, а с многочисленными овертаймами затягивалась порой до утра. Еще сутки потом длится процесс установления подлинного победителя, выявить которого частенько так не удается. Но победа в этой игре не главное, а главное в ней участие. Одним словом, возможностей как следует провести время и культурно отдохнуть в Атлантисе хватало. Впрочем, центральным событием праздничной программы, несомненно, были гладиаторские бои лжецов, проходившим в самом большом амфитеатре Атлантиса — мегатеатре. Мы с Гемутом побывали на них впервые, отмечая изобретение двойной пиццы и мое продвижение по службе. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замонии и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Гладиаторы-лжецы — непревзойденные по своей популярности народные кумиры Атлантиса, обладающие уникальной способностью не краснея врать на публике, доставляя тем самым удовольствие. Гладиаторы выступают на профессиональной сцене мегатеатра, где участвуют в дуэлях лжи, стараясь перещеголять друг друга в выдуманных историях и оспаривая право названия короля лжи. С помощью довольно-таки сложной системы критериев оценки публика определяет лучшего и самого профессионального лжеца, чьи истории кажутся наиболее увлекательными. Чтобы получить возможность принять участие в дуэли лжецов, нужно сначала получить образование на специальных курсах, а затем пройти долгий путь от ассистента до дипломированного гладиатора. Гладиаторы-лжецы причисляются в Атлантисе гильдии независимых артистов-индивидуалов и соединяют в себе черты комиков, театральных актеров, мелких жуликов, самураев, боксеров, шахматистов и, само собой, римских гладиаторов.